Он знал, что идет на полной тяге, и все-таки продолжал выжимать рукоятку. Он делал самый крутой поворот, какой только был возможен, и все же продолжал терять высоту. Цифры по-прежнему уменьшались, хотя все медленнее и медленнее. Он все еще был в нисходящей части огромной дуги. С трудом, глазные яблоки едва поворачивались, он скосился на траектометр. Экран аппарата, как и обычно, при полете в опасной близости от небесных тел, показывал не только траекторию корабля вместе с ее слабо мерцающим вероятным продолжением, но и профиль участка лунной поверхности, над которым выполнялся маневр. Обе кривые полета и лунного профиля почти сходились. Пересекались они или нет? Нет. Но его дуга почти касалась поверхности. Было неясно, проскользнет он над диском или врежется в грунт. Погрешность составляла 7-8 километров, и Пиркс не мог знать, где проходит кривая, над скалами или под ними. В глазах темнело. 5G делали свое, но сознание он не терял. Лежал ослепший, стиснув пальцы на рукоятках, чувствуя, как понемногу сдают амортизаторы кресла. В то, что пришел конец, он не верил, просто не мог поверить. Уже и губы отказывались пошевелиться. И в наступившей для него темноте он медленно считал про себя 21, 22, 23, 24. При счете 50 мелькнула мысль, вот оно, столкновение, если ему вообще суждено случиться. И все-таки он не разжал ладони. Ему становилось все хуже, удушье, звон в ушах, во рту полно крови, в глазах кровавая темень. Пальцы разжались сами. Рукоятка медленно сдвинулась, он уже ничего не слышал, ничего не видел. Тьма постепенно серела, дышать становилось легче. Он хотел открыть глаза, но они оставались все время открытыми. И теперь горели огнем, пересохла роговица. Он сел. Гравиметр показывал 2G. Последний экран пуст. Звездное небо, луны ни следа. Куда девалась луна? Она осталась внизу под ним. Из своего смертельного пике он взмыл ввысь и теперь удалялся от нее с убывающей скоростью. Как близко он прошел над Луной? Альтиметр, конечно, зарегистрировал, но в эту минуту у него были дела поважнее, чем выпытывать цифровые данные у прибора. Лишь теперь до его сознания дошло, что сигнал тревоги наконец-то замолк. Много пользы от такого сигнала. Уж лучше бы подвесили колокол. Погост так погост. Что-то тихонько зажужжало. Муха, та вторая, жива проклятая тварь, она кружила над самой банкой. Во рту у него торчало что-то отвратительное, шершавое, с привкусом полотна. Конец предохранительного ремня. Он все еще сжимал его в зубах и даже не замечал этого. Он застегнул ремни, положил ладони на рукоятки. Теперь надо вывести ракету на заданную орбиту. Обоих ИО, конечно, и след простыл. Но он должен дотянуть куда следует и доложить о себе Луне навигационной. А может, Луне главный, ведь у него авария. Черт их разберет. Или сидеть тихо. Исключено. Когда он вернется, увидит кровь. Даже стеклянный верх забрызган красным, Перин это заметил. Впрочем, регистрирующее устройство записало на пленку все, что тут творилось. И безумство предохранителя, и его борьбу с аварийной рукояткой. Хороши эти АМУ. Нечего сказать, а еще лучше те, что подсовывают пилотам такие гробы. Но пора уже было рапортовать, а он все еще не знал кому. Он отпустил плечевой ремень, нагнулся и протянул руку к шпаргалке, валявшейся под креслом. В конце концов, почему бы и не заглянуть в нее? Хоть теперь пригодится. И тут позади он услышал скрип. Точь-в-точь, будто отворилась какая-то дверь. Никакой двери там не было, он знал это точно. А впрочем, привязанный ремнями к креслу не мог обернуться. Но на экраны упала полоса света, звезды облекли, и он услышал приглушенный голос шефа. Пилот Пиркс. Он хотел вскочить, ремни не пустили, он опять упал в кресло с ощущением, будто сходит с ума. В проходе между стенками кабины и пузыря появился шеф. Шеф стоял перед ним в своем сером мундире, серыми глазами смотрел на него и улыбался. Пиркс не понимал, что такое с ним происходит. Стеклянная оболочка приподнялась, он машинально начал отстегивать ремни, встал. Экраны за спиной шефа внезапно погасли, словно их ветром задуло. «Совсем неплохо, пилот Пиркс», — сказал шеф, — «совсем неплохо». Пиркс все еще не соображал, что с ним, и, стоя на вытяжку перед шефом, сделал нечто ужасное. повернул голову, насколько позволял надутый ворот. Весь проход вместе с люком раздался по сторонам, как будто ракета здесь лопнула. В полосе вечернего света виднелся помост ангара, какие-то люди на нем, тросы, решетчатые консоли. Пиркс с полуоткрытым ртом взглянул на шефа. «Подойди-ка, дружище», — сказал шеф и медленно протянул ему руку. Пиркс пожал ее. Шеф усилил пожатие и добавил: «От имени службы полетов выражаю тебе признательность, а от своего собственного прошу извинения. Это необходимо. А теперь зайдем ко мне, ты сможешь умыться». Он направился к выходу. Пиркс пошел за ним, ступая тяжело и неуклюже. На воздухе было холодно и дул слабый ветерок. Он проникал в ангар через раздвинутую часть перекрытия. Обе ракеты стояли на прежних местах, только к их носовым частям тянулись, провисая дугой, длинные толстые кабели. Раньше этих кабелей не было. Стоявший на помосте инструктор что-то ему говорил. Через шлем было плохо слышно. «Что?» – машинально переспросил он. «Воздух! Выпусти воздух из комбинезона!» «А, воздух!» Пиркс повернул вентиль, зашипело. Он стоял на помосте. Двое в белых халатах чего-то ждали перед тросами ограждения, нос ракеты казался распорот. Мало-помалу его охватывала какая-то странная слабость, изумление, разочарование, все отчетливее перераставшее в гнев. Рядом открывали люк второй ракеты. Шеф стоял на помосте, люди в белых халатах что-то объясняли ему. Из люка послышался слабый шорох. Какой-то коричневый, полосатый, извивающийся клубок выкатился оттуда. Смутным пятном мелькала голова без шлема, захлебывалась ревом. Ноги под ним подогнулись. Этот человек, Бёрст, врезался в луну.